Глава 13. Что я там говорила? Идти до тронного зала было неуютно? О, та прогулка под заинтересованными взглядами придворных не шла ни в какое сравнение с тем, как они смотрели на меня сейчас, когда узнали, что я невеста принца. Да после объявления церемонии мейстера в огромном зале словно заклинание тишины применили. В одно мгновение несколько сотен людей и драконов, увлеченных разговорами, буквально онемели и в едином порыве уставились на нас. На меня. Мужчины и женщины, особенно женщины, прожигали пристальными, наполненными недоверчивым изумлением взглядами, в которых читалось примерно одно и то же. Это что, шутка? Она ведь даже не полукровка. Простой человек. Рассматривали, оценивали платье, драгоценности, после чего неверие в их глазах сменялось потрясенным осознанием. Все сказанное действительно правда. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы выдержать этот почти физически ощутимый напор и не дрогнуть, а наоборот, изобразить на лице благостную улыбку. И удержать ее, несмотря на то, что сердце от страха и волнения стучало, как сумасшедшее. К счастью, столь пристальное разглядывание долго не продлилось. Каэль медленно обвел зал недовольным взором, и в такт повороту его головы придворные, вспомнив о манерах, начали кланяться и приседать в реверансах, а взгляды сменились на более деликатные. В такой обстановке мы с Каэлем, торжественно сопровождаемые звуком собственных шагов, прошествовали через весь зал к трону, на котором, словно позолоченные статуи, восседали их величество, король Аурус III, золотой, милосердный, и королева Мирабелла Сияющая. И вот им пристально, неотрывно следить за нашим приближением ничего не мешало. То, что королевская чета недовольна, было ясно сразу по одному только каменному выражению на лицах, с которым их величество смотрели на подошедшего сына. В таком настроении не балы принимать надо, а казну страны обогащать золотыми статуями, попавшихся под горячую руку придворных. Одно радовало. На меня они внимания не обращали, словно я пустое место. И мне очень бы хотелось, чтобы так и было дальше. Каэль едва заметно сжал мою руку, и я, мысленно охнув от собственной забывчивости, склонилась в глубоком реверансе, стараясь не растянуться на полу в процессе этого действа. Демонова здоровущая юбка с корсетом. «Сын наш, мы рады, наконец, узреть тебя дома», произнес тем временем король. Правда, с радостью в его голосе даже извечные льды не смогли бы теплотой сравниться. «Я тоже рад вновь видеть вас, отец, мама». С коротким поклоном поприветствовал Каэль и изобразил улыбку, которая, правда, больше походила на оскал. «Благодарю за любезное приглашение на торжество и счастлив представить вам мою невесту, Лиреллу Дефаэр». Вот теперь меня заметили. Взгляды королевской четы полоснули по мне точно золотые лезвия, заставив вновь склониться в реверансе. На миг показалось, что Каэль что-то не рассчитал, и за его столь открытую дерзость меня прямо сейчас обратят в статую. Но внезапно обручальный перстень на пальце запульсировал, наливаясь теплом, и меня буквально окутало волной нежности и спокойной уверенности. И когда я выпрямилась, от приступа паники не осталось и следа. Даже полыхающий золотым огнем взгляд его величества больше так не пугал. «Отличный артефакт!» «Спасительный». «Невеста? Что ж, в таком случае мы рады и ей тоже». Леденючим тоном буквально выплюнул его величество, после чего в последний раз, мазнув по мне полыхающим взглядом, наклонил голову, давая понять, что церемония приветствия завершена. Мы отошли от тронного возвышения, и я не удержалась от тихого облегченного вздоха. «Наконец-то». Самое сложное осталось позади. Ведь позади же? Я с надеждой посмотрела на Каэля. «Для тебя, пожалуй, да», — протянул тот. «А мне еще с отцом пообщаться предстоит». «Когда пойдешь?» «Когда он сам не выдержит и позовет». Каэль усмехнулся. «Первым точно затевать разговор не стану. Пусть сидит и бесится». «А ведь он...» «О короле сейчас говорит. Я мысленно поежилась и отвернулась, чтобы даже не глядеть в сторону трона ради собственного спокойствия. Но внезапно выхватила в разряженной толпе высокого мужчину в черном камзоле и снова занервничала. «Ой, там лорд Алистер Аридор. Надеюсь, он меня не узнает. Мы, конечно, практически не встречались, но мало ли, память у ректора хорошая». Кайль слегка прищурился. «Не переживай, к нему мы подходить точно не будем. Да и он не подойдет. Нам разговаривать не о чем». «Хорошо все-таки, что он не любит черных драконов. Проблем с выяснением моей личности и раскрытия лжи очень хотелось избежать. Теперь я уже внимательнее принялась оглядывать зал, чтобы заранее знать, не находится ли здесь еще кто-нибудь, с кем я могла когда-либо встречаться. Хотя, конечно, высокостатусных знакомых у меня практически не было. Ну, если не считать несостоявшегося парня и... А лорд Харт? Он ведь тоже обо всем знает и может что-то сказать», — заволновалась я. Но Кайл успокоил. «Харт на эти развлекалки никогда не приезжает. У него работа — безопасность королевства обеспечивать, тем более в такие вот моменты. Что нам сильно на руку?» «Да уж. Хорошо», — согласилась я. «А Дамира тут нет?» «Нет», — отрывисто, с неожиданным раздражением ответил Кайл. Правда, потом пояснил. «Мы немного повздорили сегодня, но я все же запретил ему тут появляться, чтобы он нам случайно ничего не испортил». «Да, радикально он к делу подошел. Не думаю, что Дамир бы что-то не то сделал, он все-таки парень не глупый. Тем более ему, как и остальным сотрудникам агентства, все равно придется некоторое время поддерживать нашу легенду. Но высказать сомнения по поводу такого решения я не успела. Раздался знакомый звук фанфар, и голос церемониймейстера возвестил: «Его высочество, наследный принц, Аронт II Золотой». «А вот и братик», — хмыкнул Кайл. И придворные вновь начали склоняться в поклонах и реверансах, причем на сей раз делали они это куда более активно и охотно, особенно молодые драконши. Девушки сияли счастливыми улыбками и старались изобразить реверанс с самым выгодным ракурсом на грудь. Что ж, их можно было понять. Наследный принц сам по себе — партия мечты любой женщины, и уж тем более, если он — молодой, красивый, голубоглазый блондин. Вот только он — дракон. Для меня все его очарование разбивалось об этот факт, поэтому за приближением его высочества я следила лишь с отстраненным интересом и только. Отмечала его вежливые, но равнодушные улыбки в сторону придворных дам, затем куда более теплое общение с королем. А потом вдруг обнаружила, что принц направляется прямо к нам. Пришлось снова изображать проклятущий реверанс. «Кэл!» Его высочество поприветствовал брата широкой улыбкой. «Ну надо же, не ожидал тебя здесь увидеть!» «Привет, Рон!» Более сдержанно кивнул Кайл. «Я и сам до последнего не был уверен, что приду». «Но все-таки пришел? И в чем причина возвращения блудного брата? Неужели все-таки решил помириться с отцом?» «Нет, просто решил исполнить формальный долг и познакомить всех со своей невестой. Кстати, знакомься, Лирелла Дефайр». Лицо Аронда вытянулось. На меня он даже не взглянул, во все глаза уставившись на брата. «С кем?» «Лирелла. Моя невеста», — терпеливо повторил Кайл. «Она. Кэл, это не смешно». «А я не смеюсь. Напротив, серьезен, как никогда. Нас познакомил Харт, в чем я ему очень благодарен и не устаю благодарить до сих пор». «Ты с ума сошел? Она не драконша и даже не полукровка. Она даже не ведьма», — сердито выдохнул Аронт. А я не выдержала, отчеканив. «Зато у нее прекрасный слух, и она прекрасно слышит, как ее обсуждают». «Нет, ну в самом деле, я же тут рядом стою». «Милая, не сердись». Тотчас отреагировал Кайл и, взяв мою руку, поцеловал пальчики. «Мой брат неплохой парень, просто временами не слишком тактичен. Это все воспитание. Во дворце с ним всегда плохо было. Но он уже извиняется». «Верно», — Он перевел мгновенно резанувший ртутью взгляд на Аронда. Его наследное величество с возмущением вскинул голову, собираясь было что-то сказать, но едва скользнул взглядом по моей руке, как вдруг посерьезнел и прищурился. «Даже кольцо? Надо же!» — задумчиво произнес он, а затем наградил меня легкой улыбкой. «Действительно, не принимайте мои слова за грубость, леди. Я просто был удивлен, что столь неприступное ледяное сердце, каковым обладает мой брат, удалось растопить обычные девушки. Это очень большая редкость, ведь чистокровные драконы весьма своеобразны, что в потребностях, что в вынашивании потомства. И еще более своеобразен мой старший брат. Вам ведь, надеюсь, известно о его особенностях?» «Да, несомненно», — заверила я. «И как?» Все с той же обманчиво вежливой улыбкой продолжил расспрашивать он. «Неужели вас не беспокоит, что приходится делить постель с покойником?» Вопрос весьма неприличный, но я чего-то подобного от чистокровного дракона-сноба и ожидала. И фиг он от меня смущения добьется. «Рон...» Я с силой жал руку Кайля, запрещая вмешиваться в разговор, и, отзеркалив улыбку Аронда, произнесла: «Насколько я знаю, мертва лишь его аватара, но на нее я видов не имею, а в постель я ложусь со здоровым и весьма горячим мужчиной. Все остальное только добавляет пикантности к нашим отношениям». «Пикантности?» Принц недоуменно изогнул бровь. «Конечно», — заверила я. «Вы, к примеру, занимались любовью в гробу или на кладбище? Очень советую для остроты ощущений. А что касаемо остального, так я достаточно сильный маг, ваше высочество, чтобы справиться с вынашиванием даже драконьего потомства». Такой откровенности принц уж точно не ожидал. Уж, наверное, у местных дамочек сказать такое язык не повернется. А вот нечего язвить было. «Получите, распишитесь в ответ», — торжествуя, мысленно хмыкнула я. Вслух же, уже без улыбки, холодно уточнила: «Это все? Или вас еще какие-то подробности нашей интимной жизни интересуют?» «Пожалуй, вы рассказали даже больше, чем я желал знать», — пробормотал тот. «Что ж, хорошего вечера. Приятно было познакомиться и пообщаться». И, кивнув брату, отошел. «Да, ну и родственничек». Я глубоко вздохнула, успокаиваясь, и подняла взгляд на Кайля, собираясь, если что, извиниться за свой не слишком вежливый тон. Но обнаружила, что тот смотрит на меня с крайне довольной улыбкой. «Чего?» — не поняла я. «Ты нахамила брату», — сообщил он. «Я... что?» Опомнившись, я охнула. «Я нахамила принцу». «Ага», — счастливо подтвердил Кайль. «И это было великолепно». «Великолепно? Он ведь мог меня прямо тут в золотую статую превратить». «Не мог. На тебе фамильное кольцо. И я рядом. И вообще, мне, между прочим, хамить куда более опасно. Но что-то ты об этом никогда не переживала». «Да я... ты...» Слов, чтобы выразить весь спектр эмоций, не нашлось, поэтому я просто махнула рукой и буркнула: «Дурацкий бал. Если так дальше пойдет, я не то что связей тут не наберусь, но и наоборот, последние надежды на хорошую работу растеряю». «Хм, а работа у меня тебя чем не устраивает?» «Ты серьезно?» Я мрачно посмотрела на него. «Покойников и морг забыл?» «Компенсацию выплачу и зарплату подниму». «Зачем? Я ведь все равно не боевой маг». «Главное, ты признала, что сильный маг. Остальное мелочи», — отмахнулся Кайль. «Со временем опыт наработаешь». «Погоди, погоди», — возмутилась я. «Это когда это я такое признала?» «Да вот только что, когда с братом разговаривала и про наших детей рассуждала», — напомнил дрожайший жених с широкой улыбкой. «И, что приятно, не соврала. Такую ложь мы бы сразу почувствовали. Вон и Рон впечатлился». «Уел. А я сама себя Взяла и выдала. Дура. Вот чего б язык за зубами не удержать было. К счастью, от дальнейшего обсуждения опасной темы нас отвлек новый звук фанфар. Я обернулась как раз в тот момент, когда его величество король Аурус III встал с трона и торжественно провозгласил: «Возлюбленные подданные наши, сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе поприветствовать приход лета, приход благоденствия, тепла и великолепных цветов, которые вскоре украсят нашу страну. Так наслаждайтесь же этим балом, символизирующим собой начало самой прекрасной поры года. И, конечно, по традиции, наш бал начала лета открывает танец цветов». Его величество протянул руку супруге, и королевская чета первой вышла на середину зала. За ними, ожидаемо, потянулись остальные придворные. А вот чего я не ожидала, так это то, что Каэль потянет туда и меня. «Я не знаю, что это за танец», — запаниковала я. «Да там ничего сложного. Поверь, это самый простейший и формальный танец из всех», — пообещал он и повел меня к выстраивающейся в цепочку знати. Вопреки опасениям, Каэль оказался прав. Это действительно оказался очень простой танец. Его и танцем-то назвать можно было лишь условно. Пары просто держали поднятые вверх правые руки друг друга и то делали шаг назад, отдаляясь друг от друга, то шаг вперед, приближаясь. Каждая такая пара шагов чередовалась медленным, чинным оборотом партнерши вокруг себя. Скучно, механически. Под незатейливую пиликающую мелодию, отдававшуюся на высоких нотах ноющим ощущением в зубах. Уже на третьем повороте я искренне пожелала создателю сего музыкального произведения украсить дворец не только музыкой, но и самим собой в виде золотой статуи. Единственное, чем мог похвастаться этот танец, наличием королевских спецэффектов в виде ветерка, золотистых искорок, золотистых бабочек и золотистых лепестков, пролетающих между нами в такт музыки. Впрочем, вскоре я поняла его главный смысл. Неспешные шаги и повороты как нельзя лучше помогали демонстрировать наряды и украшения. И именно этим, демонстрацией и разглядыванием друг друга, все сейчас и занимались. Хвастливо и горделиво отводили плечи и изгибали шеи, чтобы выгодно сверкнули серьги или дорогое колье, или с откровенной завистью косились на модные фасоны платьев. Надо ли говорить, сколько таких взглядов досталось мне? Причем, что самое удивительное, и от мужчин тоже. Неужели так все балы при дворе проходят? Мелькнула разочарованная мысль. Показное богатство, лживые улыбки и натужное веселье. И чего все сюда стремятся? Но вот, наконец, танец закончился. Король и королева разошлись, каждый к своей свите. В зале засуетились официанты в золотых ливреях, предлагая гостям подносы с напитками. А в одной из частей зала, у огромных окон, ведущих в цветущий сад, для желающих накрыли фуршетные столы с закусками. Однако бал — это в первую очередь танцы, так что в зале раздались первые аккорды новой мелодии. И, едва их услышав, я изумленно хмыкнула. «Вальс, летящий дракон? Надо же, а они тут, оказывается, не так и консервативны. Этот вальс я здесь услышать не ожидала». «Летящий дракон» считался танцем на грани приличия, потому что летать во время его исполнения действительно приходилось. Летали, конечно, в переносном смысле, и не драконы, а партнерши, проводя большую часть танца в объятиях мужчины, в бесконечных поддержках и кружениях, сменявшиеся небольшими переходами шагов. В общем, этот вальс был точно не для всех, а лишь для самых эпатажных и смелых пар. Нас я к таковым не относила, поэтому уже нацелилась на подход к столикам с закусками. Но тут Каэль подхватил меня под руку и потащил совсем в другую сторону. В центр потащил. Обратно к танцующим. «Ты что?» Я обалдела, уставилась на него. «Куда?» «Танцевать», — сообщил он. «Это же летящий дракон!» «Я в курсе. Но лучше его танцевать с тобой, чем с Зариной». «С кем?» «Драконшей, которую отец мне сосватать хочет», — напомнил Каэль. «Она ко мне сейчас шла, а танцевать с ней я точно не хочу». «А просто отказать ей ты не мог?» — озвучила самый очевидный вариант я. «В конце концов, ты принц, у тебя статус позволяет, да и невеста имеется». Хм, брови Каэля дрогнули. «Да, наверное, мог. Как-то я об этом не подумал. Учту на будущее». «На будущее? Почему не сейчас?» «Потому что на нас уже все смотрят, так что уходить уже поздно», сообщил очевидное этот чешуйчатый интриган и перехватил меня за талию. «Придется танцевать. Готова?» «Нет», — выдохнула я, стараясь отстраниться от ощущения горячей руки мужчины на своей обнаженной спине. «Значит, так будет даже интереснее», — провозгласил Кайль и рывком притянул меня ближе, буквально прижимая к себе, обволакивая жаром мужского тела и нотами кедровых специй его парфюма. «Да чтоб его!» «Я подчиняюсь, потому что выбора нет, и отклоняюсь, как того требует рисунок танца. Объятия Кайля обманчиво слабеют, позволяя отшагнуть и почувствовать, как мужские пальцы соскальзывают со спины. Почти соскальзывают. Шаг, поворот, и я снова в кольце его рук, прижата к мужской груди. Мгновение, и мы кружим по залу, подчиняясь нарастающему ритму танца. Очередная попытка ускользнуть, дорожка шагов, и я опять в плену сильных рук, а в голове начинает шуметь от сильного вращения. Секунда свободы, и я оказываюсь прижата спиной к мужчине, ощущая его дыхание на обнаженных плечах и шее. Смазанным взором окидываю зал и понимаю, что за нашим танцем наблюдают практически все. Ловлю один взгляд молодой белокурой девушки, которая буквально пылает ненавистью. Умей она им убивать, я бы уже бездыханная свалилась к ногам призрачного дракона. Хотя вряд ли, ибо держит меня Каэль крепко и при этом удивительно нежно. Так что даже платье и тугой корсет кажутся мне всего лишь легкой оболочкой. Очередное окружение, и зал исчезает. А я вновь прижата к Каэлю. Он приподнимает меня, заставляя встретиться с ним взглядом, и я тону. Зал, драконы, люди — все исчезает, оставляя только нас и этот танец. Теперь мне уже самой кажется, что я не танцую, а лечу по залу, поддерживаемая руками Каэля. Повинуясь уверенным движениям, взлетаю так, что захватывает дух, а через мгновение прихожу в себя в его объятиях. Отступили все страхи и неуверенность. Остался только этот ритм, летящее скольжение по мраморному полу и мужчина, дарящий уверенность и восхитительное ощущение надежности. Под конец танца быстрый ритм музыки начинал стихать, и наши взгляды снова встретились. Ртутное пламя глаз Каэля теперь не просто затягивало, оно сжигало меня, как огонь глупого мотылька. Но я не противилась. Я не могла. Я хотела сгореть. Хотела гореть для него. Одна из удерживающих за талию рук Каэля медленно поднялась выше, по обнаженной спине, вызывая волну мурашек, несмотря на разгоряченное танцем тело, а затем скользнула по щеке. Большой палец надавил на губы, словно оттирая, и заставляя их инстинктивно приоткрыться навстречу склонившемуся мужчине. Поцелуй. Нежный. Долгий, тягучий, которому я просто не могла не ответить. И который, как только ответила, стал более жарким и жадным. Где-то там давно кончилась музыка. Где-то там стояли и взбудораженно переговаривались гости. Где-то там. А здесь мы стояли и целовались, не обращая ни на что внимания и не в силах оторваться друг от друга. «Ваше высочество!» Волшебство момента прервал робкий голос. Придя в себя, я сообразила, что мы тут на виду у всего народа целовались. И весь этот самый народ сейчас смотрит на нас. Я попыталась отпрянуть от Каэля, но его руки по-прежнему держали крепко, так что даже дернуться не получилось. Щеки вспыхнули от смущения и стыда. Я не знала, куда себя деть. Хорошо, Каэль этого не видел. Он уже перевел мгновенно застывшее ледяной маской лицо на мнущегося рядом мужчину в форменной ливреи, отороченной золотом, и раздраженно спросил: «Что?» «Его Величество желает незамедлительно поговорить с вами». С нервным поклоном пробормотал придворный, а затем тише добавил: «Приватно». «Понятно, о чем говорить будут. Точнее, о ком?» — мелькнула догадка, и на душе стало еще паршивее. «Сейчас буду». «Он еще и оставит сейчас меня одну». «Я вернусь быстро», — раздался в голове успокаивающий голос. «Отдохни пока и не обращай ни на кого внимания. На тебе мое кольцо. Никто не осмелится выказать тебе даже малейшее неуважение». «Очень на это надеюсь», — еле слышно пробормотала я. «Не сомневайся». Кайл улыбнулся и подвел меня к фуршетным столикам, после чего вновь пообещал: «Скоро вернусь». И, коснувшись губами моей руки, ушел, оставив меня в полном...